别，за себя бояться. То не лучше ли с мечтой сразу же расстаться? И не надо вдаль ходить, город незнакомый. Самого себя любить так приятно дома. Мы-е такие, как вы написали, поэтому вышли мы в дальние дали. Без друга ни шага, за друга на бой. Ум, сердце, отвага. Девиз наш такой. Здравствуйте, друзья мои. Надеюсь, все собрались, чтобы слушать дальше мой правдивый рассказ о новых приключениях в волшебной стране маленькой храброй девочки Элли, ее умного песика Тотошки, находчивого страшилы, сильного железного дровосека, а также трусливого льва, который, однако, как вы помните, совершил уже несколько вполне смелых поступков. Вы не забыли, где мы оставили наших спутников? Да, совершенно верно. Мы оставили их ночью спящими на берегу широкой реки. Ну, а теперь давно уже утро. Все проснулись и глядят на реку, которая так прелестно блестит под утренним солнышком. Красивая река! Какая широкая! Да, заржавеешь раньше, чем перейдешь на другую сторону. Река не суша, суша не река. Глубокая мысль. Не мысль глубокая, а река глубокая. А глубокие реки пешком не переходят. А как же мы переправимся? Мы... переплавимся. Ты хочешь сказать, переплывем? Точно, переплывем. Друзья мои, вам придется плыть без меня. Я плаваю как топор, а мой топор тонет сразу. Ну так вот, пока он у тебя не утонул, руби деревья и делай плот. Да, согласитесь, что страшило по-прежнему на высоте. Могу себе представить, что с ним станет, когда Гудвин снабдит его настоящими острыми мозгами, если уже сейчас его голова, набитая простой соломой, способна рождать такие блестящие идеи. У меня предчувствие быть страшили знаменитым человеком, знаменитым пугалом, виноват, чучелом. Одним словом, кем бы страшили ни быть, главное быть ему знаменитым. Вспомните мои слова. А между тем на берегу реки работа кипит вовсю. И вот стараниями дровосека, который своим замечательным топором рубил деревья, и льва, который стаскивал их к реке, и стараниями Элли, которая связывала стволы гибкими ветками, и Тотошки, который ей эти ветки подносил, плот очень скоро был готов к плаванию. Путешественники погрузились на судно, страшилы и дровосек оттолкнулись от берега длинными шестами, и вот уже вся компания держит путь к другому берегу. И все шло прекрасно, пока плот не приблизился к середине реки. Страшила! Куда ты поворачиваешь плот? Я? Никуда. А почему он поворачивается? Я думал, это ты. Если это не ты, не я, значит, это течение. А ну-ка, упрись покрепче шестом в дно. Не то нас унесет вниз по течению. И мы попадем в фиолетовую страну. Да, и Бастинда захватит нас в рабство. Кто такая Бастинда? родная сестра Гингема, на голову которой свалился ваш с Татошкой домик. Но Бастинда жива, и она как следует отомстит за гибель своей сестрицы. Стоит нам только попасть ей в руки, и я погибну безмозглым чучелом. Нет! Мы должны добраться до изумрудного города во что бы то ни стало. Раз, два, раз! Страшило с такой яростью налег на шест, что тот глубоко воткнулся в глинистую отмель. Течение было такое сильное, а Страшило так крепко держался за шест, что плот с путешественниками пронесло дальше вниз по течению, а бедный Страшило так и остался висеть на шесте посредине реки. Бедный Страшило! Что же нам теперь делать, дровосек? Не знаю, мой шест не достает дна. Надо попробовать вплавь. А дровосек? Вот у нас железный, тогда пропали. Ух, Страшило бы что-нибудь придумал. Придется лезть в воду мне. Ну, до чего же я трусливый, даже воды боюсь. Ну, ничего не поделаешь, придется прыгать. Дровосек, держи меня за хвост. Он тонет! Спасайте трусливого льва! Нет, ну куда же вы меня тянете? Надо просто держаться за хвост. Буду тащить вас к берегу. Я понял, он будет буксир. Лев, тебе очень тяжело. Тяжело, но не это главное. Я боюсь... Утонуть? Да нет, боюсь, что мой хвост может оторваться. Ничего, Лев, если такое случится, я тебя отведу к моему знакомому кузнецу, и он сделает тебе железный хвост. Нет, тяжело. Тяжело будет таскать железный хвост. Лев, миленький, потерпи еще чуть-чуть. Скоро должно быть помельче, я тебе тогда помогу. Есть! Шест достает дно. Лев, а ну-ка давай вместе. Еще раз. О, приехали. Если бы вы могли себе представить, как они все устали. Лев прямо-таки вполз на берег и растянулся на траве лапами кверху. Элли в изнеможении присела рядом, и даже Тотошка так устал от сильных переживаний, что тяжело дышал, высунув язык. И только железный дровосек, который, как известно, никогда не уставал, вытащил плот на берег, чтобы его не унесло течением. Ну, отдохнули, ребятки. Нам пора идти. Куда? Обратно, туда, где остался наш друг. Надо поскорее выручать Страшилу, не бросать же его одного посреди реки. Встали? Пошли! Наши путешественники долго шли по берегу, потому что течение унесло их далеко вниз, и с волнением думали о том, увидят ли они Страшилу на прежнем месте. А вдруг он свалился с шеста? Или сам шест вместе со Страшилой повалило течением, и их друга несет уже по реке, и вода смывает нарисованные Страшилины глаза, и рот, и уши, и солома намокает и становится тяжелой, и Страшилу тянет на дно, и... Смотрите! Смотрите! Висит! Страшило! Милый друг, держись! Не падай в воду! Тогда... Боюсь! что сказал? Держусь, никогда не устаю. А, да, он же соломенный, а это все равно, что железный. Сделай одолжение, не падай духом! Не уйдем отсюда, пока не выручим тебя! Ду! Пойдуйте! А это что значит? Это значит, жду, не волнуйтесь за меня. Ах, если бы иметь веревку, вы привязали бы меня, я полез бы в воду и превратился бы в ржавого дровосека. Да, кажется, воду опять придется лезть мне. Тихо! Мне показалось, кто-то храпит. Эй, поосторожнее, поосторожнее. Ты кто такой? Я задумчивый аист. Вот вы что за публика? Здравствуйте, задумчивый аист. Меня зовут Элли, а это мои друзья. Вот железный дровосек, вот трусливый лев, а это Татошка. Сейчас же прекрати, а вон там, видите, еще один наш друг Страшила висит. А и что же он делает посреди реки? Возможно, ловит рыбу. Он ждет, чтобы мы его спасли, а мы не знаем как. Вы, как местный житель, ничего нам не посоветуете? Я должен подумать, хорошенько подумать. Сейчас я закрою один глаз, так мне лучше думается. Потом закрой второй, чтоб думалось совсем хорошо. Вот так. И не шумите, пожалуйста, не мешайте мне думать. Да он спит. Не может быть. Спит. А Страшила в беде. И уже съем. А, что? Где? Кто спит? Я сплю, чудаки. Я думал о вашем товарище. Вы что-нибудь придумали? Тяжелая задача. Я сам, конечно, мог бы попробовать перенести его на берег, но нет, ничего не получится. Ну почему? Он слишком тяжелый. Что, вон легкий, как перышко, даже я его поднимал. Ах, легкий, это меняет дело, мне снова надо подумать. Я закрываю один глаз. Не надо. Вы так считаете? Хорошо. Я попробую перенести его непродуманно под вашу ответственность. И если он весит больше, чем я думаю, я могу его уронить. А теперь отойдите. Отойдите, чтобы я не задел вас крыльями. И что же вы думаете? Задумчивый аист взлетел и направился к середине реки. И вот он уже кружит над Страшилой, вот опускается, раз, и Страшила схвачен за плечи крепкими когтями аиста, и вот они уже вместе приближаются к берегу. Ура! Качать аиста! Благодарю, благодарю вас, друзья мои, но качать меня не стоит. Я люблю помогать другим, если только это не очень отвлекает меня от моего главного занятие. То есть от крепкого сна? От глубокой задумчивости, друг мой. Однако мне пора думать дальше. Я чувствую, как меня начинают одолевать интересные мысли. Я закрываю один глаз. Мысли еще интереснее, и теперь другой. Он опять спит. Тише, не станем ему мешать, ведь он нас так выручил сегодня. Ну, Страшила, миленький, мы поздравляем тебя. Как ты себя чувствуешь? Я возмущен. Ой, то есть я восхищен. Я-то уж думал, что мне вечно придется торчать на шесте посреди реки и ругать пып. Что делать? Ругать пып. Ой, то есть пугать рыб. Простите, это я от радости, потому что я снова с Селлией. Эй! И с Татошкой. Эй! И с трусливым львом. Эй! И с железным дровосеком. Эй! Мы все вместе снова идем в изумрудный город. По дороге, вымощенной желтым кирпичом. Эй! Если думать о себе, за себя бояться, то не лучше ли с мечтой сразу же расстаться? И не надо вдаль ходить, город незнакомый. Самого себя любить так приятно дома. Мы не такие, как вы описали, поэтому вышли мы в дальние дали. Сердце отвага, девиз наш такой. Ох уж это мне дорога, мощеная желтым кирпичом. Такая на первый взгляд хорошенькая, желтенькая, ровненькая. Кажется, иди да иди себе по ней. Прямо не путешествие, а увеселительная прогулка. Увы, так только кажется. Смотрите, сколько препятствий скрывала эта гладенькая дорожка. И глубокие овраги были, и тигровый лес был, и быстрая река пересекала нашу дорогу. Вроде бы достаточно приключений. Но нет, не торопитесь. Легкого пути к заветной цели не бывает даже в сказочной стране. Так что надо идти дальше. Ну, где же сейчас наши путешественники? Посмотрим. А вот они. Бредут по широкому полю, сплошь усеянному огромными алыми маками. Какие чудесные цветы! Скажите, ребята! Хороши. Я бы сказал, они радуют глаз. Даже такой нарисованный, как у меня. Я бы сказал, что они волнуют даже такого бессердечного человека, как я. Я бы сказал, что они так хороши, что даже я их не боюсь. Вот как бы я сказал. Эх вы, самого главного-то не заметили. Понюхайте, понюхайте, как они пахнут. Что и говорить, сладкий аромат макового поля был очень хорош. Путешественники вдыхали его полной грудью и с таким простодушным удовольствием, что стало ясно, они не подозревают об опасности. А между тем прекрасное маковое поле таило в себе страшное коварство. Аромат этих цветов был смертелен. Надышавшись им, всякое живое существо засыпает и не просыпается уже никогда. И вот я вижу, как склоняется вниз головка Элли, как спотыкается сонный Тотошка, а трусливый лев, зевая, так широко открывает огромную пасть, как будто хочет проглотить все маковое поле разом. И только страшила с железным дровосеком остаются бодрыми, как всегда, ведь ни железу, ни соломе никакие запахи не страшны. Ай-яй-яй-яй-яй! Я вижу, как маленькая Элли, шатаясь, опустилась среди маков и заснула. Я вижу, как к ней подковылял Тотошка и тоже рухнул рядом. Ой-ой-ой, беда, беда! Но кто же им скажет, что нельзя спать среди макового поля, я ума не приложу. Видно, кроме меня, то есть кроме Гудвина, конечно, больше некому. Ну что ж, ничего не остается. Придется просить Гудвина внушить эту мысль кому-нибудь из друзей Элли, скорее всего, трусливому льву, пока он не превратился в сонного льва. Лев, слушай меня. Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет. Повторяю. Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет. Слушайте, пришла в голову мысль, если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет. Странная мысль. А почему? Аромат этих цветов смертелен. А потому что аромат этих цветов смертелен. Ты что собираешься делать? Я прилягу, устав. Приляжешь? После того, что ты сказал? Немедленно беги от этого места! Элли уже уснула. Мы с дровосеком понесем девочку. А если заснешь ты, кто понесет тебя? Тотошка! Тотошка тоже спит. Как? И Тотошка уснул? Ну, сейчас, сейчас. Ну, хоть бы минуточку вздремну. Аромат этих цветов смертелен. Трусливый лев, разве ты не боишься? Аромат этих цветов смертелен. Боюсь. Вы знаете, в первый раз, кажется, льву помогла его трусость. Неизвестно, побежал бы он прочь с макового поля, если бы был храбрым львом. Да, побежать-то он побежал, но, кажется, поздно. Чуть-чуть ему не хватило сил, чтобы добраться до спасительного зеленого луга. Аромат алых маков победил даже такого мощного зверя. И когда страшилый и железный дровосек вынесли Элли с Тотошкой на свежий воздух к рощице у озера, они увидели льва, спящего на самом краю коварного макового поля. Какое несчастье! Однако боюсь, что мы не сможем ему помочь. Он слишком тяжел для нас. Прощай, наш дорогой лев. Ах, если бы не было сердца, оно заболело бы от горя. И мне жаль. Самое горькое, что он погиб, так и не получив смелости, о которой так мечтал. Да, но ты знаешь, страшило. Я иногда думаю, что наш лев не был таким уж большим трусом. Ты прав. Обидно только, что он сам об этом не знал. Грустными, очень грустными сидели железные соломенные человечки возле спящих девочки и собаки, дожидаясь, когда свежий воздух разбудит их. Мысленно они уже простились с трусливым львом, и оплакивали его. Причем Страшила все время вытирал слезы железному дровосеку, заботясь, чтобы тот не заржавел. А дровосек, в свою очередь, промокал глаза Страшили, боясь, поскольку глаза нарисованы, что слезы могут смыть краску, и Страшила останется совсем без глаз, что, конечно, совсем неудобно, особенно в дороге. Не знаю, долго ли они так горевали, если бы их не отвлекло одно происшествие, которое в конце концов обернулось самыми неожиданными последствиями для всей нашей истории. На полянку, где они сидели и плакали, прямо под ноги дровосеку выскочила мышь, а через мгновение дикий желтый кот, преследовавший ее. Кот занес над мышкой свою когтистую лапу, и судьба бедной мышки была бы уже решена, если бы не топор железного дровосека. Одним взмахом он отрубил коту голову. Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь! Ну, теперь-то вы, конечно, не удивитесь, когда узнаете, что слова эти произнес никто иной, как спасенная мышка. Не стоит говорить об этом. Жаль, конечно, что пришлось так поступить с котом, но ведь и он был не совсем корректен, ваш адрес. Он был совсем некорректен. Ну, это как взглянуть, в конце концов, и он должен чем-нибудь питаться. Простите, я сказал что-то не то. Чем-нибудь? Что вы хотите этим сказать, сударь? Да знаете ли вы, что я Рамина, королева полевых мышей? В самом деле, в таком случае кот получил по заслугам. Бесспорно. А вы, спасая мне жизнь, исполнили свой долг. Вы что-то сказали? Я позвала своих подданных. Ваше Величество, все подданные явились. Слушайте меня, друзья мои, и передайте всем, кто не слышал. Вот этот странный железный человек спас жизнь вашей королеве. Вы должны служить ему и исполнять любые его желания. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тотошка проснулся. И надо же ему было это сделать в такой неподходящий момент. Неподходящий, разумеется, для несметного количества подданных мышиной королевы Рамины. Увидев огромную стаю мышей, Тотошка мигом вспомнил все свои канзасские привычки, ведь там у себя на родине он славился как великий охотник мышелов, и ни один кот во всей округе не мог сравниться с ним в ловкости. Стой, ну, Тотошка, стой! Страшила, держи его! Фу, фу, Тотошка, сейчас же возьми себя в руки, то есть в лапы! Стой, тебе говорят! Извини, друг, но я вынужден применить силу. Вот так. Сам виноват. Эй, где же вы? Не бойтесь, идите все обратно. Сюда, сюда. Я держу его. О, ваше величество, вы можете подойти поближе. Я его не выпущу. У меня, так сказать, железные руки. Вы ошиблись. Я всего лишь главная фрейлина. Вообще, я виноват. Я обознался. Вас так плохо видно в густой траве. А где, простите, находится королева Рамина? Ее величество находится в глубоком обмороке. Я надеюсь, это не очень опасно. Надеюсь, что нет. Тотошка невозможен в приличном обществе. Тихо. Простите его, госпожа главная фрейлина. Это пробел его американского воспитания. Вы ошиблись, я всего лишь вторая фрейлина. Виноват. Я опять обознался. Видимо, солнце светит мне прямо в глаза. А где, простите, находится в настоящее время госпожа главная фрейлина? В настоящее время ее высочество находится в страшном испуге. Видишь, Тотошка, к чему приводит твоя невоспитанность? Простите, но меня зовет моя королева. Я вынуждена оставить вас. И ее величеству страшный привет. Спасибо, я передам. Страшила, хочу тебе спросить по секрету. Ты видишь хоть какую-нибудь разницу между всеми этими мышами? Скажу тебе правду, никакой. Ой, ну и хорошо. А то я решил, что у меня стало плохо с глазами. Великодушный железный незнакомец. Слушаю вас, госпожа... вторая фрейлина. Госпожа главная фрейлина, госпожа вторая фрейлина сопровождает королеву в королевскую нору. Да-да-да, конечно, именно главная фрейлина. Опять ошибся. Ой, видимо, пора заводить очки. Чем прикажете отблагодарить вас за вторичное спасение королевы? Что, не стоит благодарности. Но мышиное королевское достоинство не позволяет королеве оставаться в долгу перед кем бы то ни было. Ну, как же быть? Ну, думай, страшила. А чем прикажешь? Головой. Головой, набитой соломой. Эх, если бы я имел мозги, если бы я имел мозги, если бы я имел мозги, я попросил бы вас помочь спасти нашего друга льва. Льва? Ой! Ну что ты наделал, страшила? Она опять в обмороке. По испуге. Но, к счастью, мне глубоко. Ой, а чего вы так напугались? Льва! Он всех нас съест! Наш лев? Да он ни одной мышки не обидит! Он самый трусливый лев во всей волшебной стране! Боюсь, от одного его вида все мыши нашего королевства упадут в глубокие обмороки! Простите, простите, а много ли мышей в вашем королевстве? Успокойтесь, успокойтесь, госпожа главная фрейлина, и передайте всем-всем-всем мышкам вашего королевства, что наш лев спит. Спит? Спит, беспробудным сном на краю страшного макового поля, понимаете? Поле страшное, а лев спящий, и он не страшнее простой львиной шкурки. Ну, хорошо. А что мы должны сделать? Эх, если бы я имел мозги, если бы я имел мозги, если бы я имел мозги, я велел бы вам собрать всех мышей вашего королевства, и пусть каждая принесет с собой длинную нитку. Ну что ж, раз мне приказано исполнить любое желание спасителя нашей королевы или его друзей, я повинуюсь. До свидания. Зачем тебе столько ниток, страшила? У тебя что, оторвались пуговицы? Пуговицы, пуговицы. Дровосек, бери топор и быстрее делай прочную тележку размером с хорошего льва. И тогда, клянусь своим будущим умом, мы попробуем спасти нашего доброго друга. Ну и страшила, ай да страшила. Ну что вы скажете? Я, например, иногда начинаю думать, что нашему соломенному человечку просто незачем идти Гудвину. Таким он порою бывает умным и без волшебных мозгов. Ну а что касается операции по спасению трусливого льва, я думаю, вы догадались о том, что она хоть и была совсем-совсем непростой, но закончилась полным успехом. Скажу вам, что зрелище это было просто потрясающее. Представьте себе, целые тысячи мышей, большое поле, сплошь усеянное мышами, и к хвосту каждой из них привязана нитка, которая другим концом тянется к самодельной телеге со спящим львом на ней. И вот все это мышиное поле полегонечку, потихонечку начинает двигаться вперед, раскачивая телегу. Телега сперва не поддается, потом колеса начинают медленно-медленно поворачиваться, потом быстрей, быстрей, быстрей. И вот уже лев въезжает на поляну, где под охраной Тотошки сидит Элли, все еще не совсем пришедшая в себя после тяжелого сна. Да... Немало времени прошло, прежде чем трусливый лев наконец пробудился, и надо сказать, что верные его товарищи все это время провели в большом беспокойстве. Ну, а когда все кончилось благополучно, и все оказались живы-здоровы, то так обрадовались друг другу. Сколько же было разговоров, поздравлений со счастливым окончанием опасного приключения! Все это вы можете себе вообразить сами. Прибавлю только, что мыши очень растрогались и на прощание подарили Элли волшебный серебряный свисток королевы Рамины на тот случай, если путешественникам понадобится мышиная помощь когда-нибудь еще. Вот только кто именно вручил им волшебный свисток? Сама Рамина, главная фрейлина, вторая фрейлина или какая-нибудь другая мышка? На этот вопрос железный дровосек, как ни старался, не смог дать внятного ответа. А на следующее утро наших друзей ждал чудесный сюрприз. Похоже, что все их испытания наконец закончились. После нескольких часов пути они увидели на горизонте цель своего трудного путешествия — сверкающий изумрудный город. Ребятки, кажется, мы и пришли. Еще немного, и Гудвин исполнит все наши заветные желания. И мы с тобой, Татошка, вернемся, наконец, домой.